Глава 9.3. «Не вижу знатных господ. Дворец редко посещают посторонние», — поинтересовалась Аня. «Нет, я веду вас по внутренней, не деловой части», — терпеливо объясняла колдунья. «У нас вообще население не такое большое, как на земле, отчасти потому, что нет голодающих. Каждому хватает его угодий для пропитания». «Контролируете рождаемость?» – последовал новый вопрос. «Природа сама все отлаживает. Больше двух детей в семье редко рождаются. Но Матис ждет от меня множество малышей!» Улыбнулась она, обрадованная известием о природе, как регуляторе. «Вы с младенчества воспитывались в мире, где это возможно. Надеемся на исключение из правил. Двумя государствами – с огромными территориями, очень сложно управлять одному правителю. К тому же мы, как и Тайлок, давно задолжали невест другим королевствам». Ильта смотрела на ошарашенную Анну. «Вам многое станет ясно после обряда венчания. Принц не может жениться на женщине не королевской крови. Это закон, нарушать который никто не вправе». Бывшая принцесса остановилась, опершись на костыли, и помассировала виски пальцами. «Так, все, о правилах больше ни слова. Голова пухнет от новой информации. И нога болит, между прочим», — начала она конючить в надежде на волшебное выздоровление от колдуньи. «Приказ принца — закон», — отрезала первая фрейлина. «Как же мне надоело слушать о ваших законах! Чуть ли не каждый шаг расписан!» Заворчала Аня, присаживаясь для отдыха в кресло, поданное слугой. «Так я не то что до ужина, до ночи не успею полюбоваться природой!» Поерзала на мягком сиденье и предложила новый способ передвижения. «Неужели нельзя меня нести? Я не так много вешу!» «Не устраивайте истерик, дорогая. Вам надо потихоньку начинать двигаться», — категорично возразила ведьма. «Все заботятся о моем здоровье», — проворчала Анна. «Лучше бы о настроении подумали. Не день», — качнула головой, подняв плечи, — «а сплошной стресс». «Будет вам сейчас релакс», — ответила Ильта, знаком руки велев слугам раскрыть огромные двери. Двое крепких парней с немалым усилием толкнули потемневшие от времени створы из толстой древесины. Те нехотя подались вперед и со скрипом разошлись в стороны, пуская в огромную залу вечерний свет. «Добро пожаловать в земли Альбента!» — гордо провозгласила волшебница. «Одного из самых больших и могущественных из 20 королевств планеты Итория». Открывавшийся вид поражал воображение. Два солнца, оранжевое и ярко-желтое, низко висели над горизонтом, освещая уходящие вдаль поля, колышащиеся под порывами ветра спелой пшеницы. Свет двух светил окрашивал воздух в роскошный, нежный, медовый янтарный цвет, спорящий насыщенностью с золотом колосьев. «Волшебно!» прошептала зачарованная игрой красок Анна и, поднявшись с кресла, шагнула вперед. Ведьма, поддерживая ее за локоть, с огромным удовлетворением ответила изумленной гостье. «Закат Инора и Мьянты вызывает восторг, как и восход, когда они друг за другом с интервалом в полчаса выходят из-за горизонта. Наши сутки длиннее ваших также в два раза». Аня, не отрывая глаз, смотрела на несколько кустиков роз, затерявшихся среди ковра дикоросов. Она провела рукой над головой едва распустившегося бутона нежно-голубого цвета. «Этого не может быть! Их не бывает в живой природе, только подкрашенные». «Еще как может! Вы забываете, в каком оказались мире?» Ильта крепче сжала худенькую руку, предлагая повернуться немного в сторону. «Посмотрите на террасы нашего сада. Это работа тех самых пытливых умов и никакой магии. Она отпустила девушку, жестом пригласив следовать за собой. Ровные аллеи цветов окольцевали огромный замок. Исходящий от изящных форм соцветий аромат опьянял, наполняя воздух волнующей пряной свежестью. Анна, словно загипнотизированная, шагала, быстро переставляя костыли, моментально забыв про все неудобства. Она склонилась над тройным цветком ярко-красного цвета в форме сердца. Как необычно! Вообще-то это полевые растения, их любит принц. Левая сторона замка усеяна ими. А вот чуть дальше вы увидите то, что высадили садовники. Колдунья вела удивляющуюся на каждом шагу невесту принца по густо посыпанным мраморной крошкой дорожкам. Она проследила за взглядом девушки, заметившей крошечных птичек, порхающих словно бабочки над похожими на розы засыпающими бутонами. «Почти как ваши колибри, да?» Вопросом дала подсказку первая фрейлина. «Никогда таких не видела». Аня не могла определить, в какие именно цвета окрашены летающие пигалицы. Как же красиво переливаются их перья! Она закрыла глаза и рассмеялась, уворачиваясь от крохотных крылышек любопытной парочки, решившей присесть ей на нос. Окрас зависит от освещения. Ильда поймала одну из птах в едва сжатый кулак и что-то прошептала. Крохотная птичка осталась смирно сидеть на гладкой ладони. «Можете потрогать?» – предложила ведьма. «Нет», – отказалась Нюта. «Боюсь напугать или поранить». И попросила. «Отпустите малышку, пусть летит к своему другу». Пташка тут же вспорхнула, устремившись в направлении садящихся солнц и Итории. «Тень, ты уже должны спать, это я приказала остаться». Колдунья взмахнула руками, произнося несколько слов на непонятном языке, и аллеи тут же опустели. Лишь полузакрытые бутоны на длинных стеблях продолжали покачиваться под порывами ласкового ветерка. «Невероятно!» — продолжала восхищаться блондинка, оглядываясь по сторонам. «Утром все будет выглядеть по-другому», — пообещала Ильда. «Обязательно встану пораньше и посмотрю». Она перевела взгляд на горизонт. Туда уходили, прячась за зазубрины далеких гор, уставшие за день светила, рассвечивая напоследок небо в немыслимые всполохи. Розовый сменял лазаревый, сиреневый, алый, пурпурный, фиолетовый. Цвет лайма постепенно переходил в салатный. Ярко-зеленый разбавлялся желтым, затем шел лимонный. Ярче радуги. В нашем мире самые неожиданные цвета можно увидеть не только в одеждах. Итория красивая в любое время дня и ночи, независимо от сезона. Цвет карминовой розы. Анна склонилась над цветком формы наложенных друг на друга многогранников разных размеров. Так редко встречается у нас на Земле. И не только. Синие розы – мои любимые. Первая фрейлина указала на кустарник, растущий рядом. Мне больше понравились снежно-голубые. Аня вытянула шею, выглядывая что-то впереди. А там что растет? Указав рукой налево, поинтересовалась. И, не дожидаясь ответа, направилась к спрятанным в тени фиолето-красного кустарника грядкам. «А вот туда заходить запрещено!» Ведьма раскинула руки, преграждая дорогу. «Там моя вотчина! Нельзя касаться этих растений! Риэльта не любит людей!» «Риэльта?» Будущая принцесса пыталась припомнить, где слышала раньше это слово. Вспомнив, она воскликнула. «Это цветок, который использовала тень в нашей квартире на Полежаевской!» Ильда пристально вглядывалась в растущие неподалеку кусты. «Он самый цветок ведьм. Для смертных яд. Она принюхалась, глубоко втянула наполненный ароматами воздух и изменилась в лице. «Нам надо идти», – засуетилась колдунья, потянув Анну за руку, забыв про ее костыли, и та чуть не упала. «Быстро иди сюда», – приказала первая фрейлина следующему на несколько метров позади лакею. «Возьми госпожу на руки и отнеси ее в комнаты, или лучше сразу в полукруглый зал». Она обернулась к невесте принца. «Желаете переодеться? Или станете ужинать в этой одежде?» Аня придирчиво осмотрела платье и, не найдя на нем следов грязи или цветочной пыльцы, решила: «В этой!» Ей, к собственному удивлению, очень подошел нежно-бирюзовый цвет, полностью отсутствующий в прежней одежде, как и фасон нового платья. Подспудное желание удивить Матисса сделало выбор. Волшебница усмехнулась, на секунду позволив себе подслушать мысли будущей королевы. «Тогда в полукруглую залу!» – велела она гренадерского росту слуге. «Там вас встретит принц». И, устремив взгляд в глубину сада, пытаясь там что-то высмотреть, добавила отсутствующим голосом: «Я подойду немного попозже». «Но мы хотели поговорить», — продолжала отвлекать Ильту гостья, считая, что та должна знать, кто устроил аварию. «Не сейчас», — с плохо скрываемым раздражением ответила ведьма, не оборачиваясь, а лишь махнув рукой в сторону дворца. «Прошу, не капризничайте сейчас ради предков. Не то время и место». Анна хотела было возразить, но оборвала себя на полуслове, согласившись. «Хорошо, тогда встретимся за ужином». Она поджала губы, подумав, что все в этом замке лишь на словах заботятся о ее безопасности. «Надеюсь», — чуть слышно прошептала колдунья и громко добавила: «За ужином обязательно поговорим». Блондинка обвела руками широкую шею лакея, удобно устроившись в крепких руках. «Ну что, поехали?» – бодро скомандовала. «Только, пожалуйста, не задень обо что-то больную ногу». Но этого будущая принцесса могла и не просить. Здоровяк нес ее максимально осторожно, словно очень хрупкую ношу. Следом за ними, крепко сжимая в руках костыли и часто оглядываясь, спешили обеспокоенные поведением Ильты фрейлины. Их, в отличие от Анны, не раздражало, а очень пугало поведение ведьмы, явно почуявшей в саду присутствие чужака.